8. Я стал гораздо больше времени проводить в офисе, и жизнь его обитателей, с которой я прежде близко не соприкасался, открылась мне во всей ее пленительной красоте. Я и не подозревал, насколько разнообразной и увлекательной она может быть. Внутри этого болота царило поистине броуновское движение. Как сказал один известный биолог, указывая на мертвые пески Сахары, «И там внутри есть жизнь». Наблюдая за коллегами, которые каждое утро твердой поступью двигались к центральному входу, глядя на одинаковые безэмоциональные лица, выражавшие лишь легкое превосходство над прохожими, трудно было предположить, что эти люди способны разыгрывать полные драматизма спектакли. Здесь царили сложно выстроенные интриги, поражавшие числом вовлеченных в них людей и изощренностью, но главное – мелочностью целей. Борьба шла не за кресло заместителей директоров, не за пост руководителя направлений. Все было гораздо острее. Боролись за новую кофеварку, за то, кто сядет у окна на освободившееся место. Мстили коварному хазушнику, купившему неудобные стулья. Месяцами, с упорством, как на поединке за мировую шахматную корону, отдел внутренней логистики выстраивал многоходовые комбинации, чтобы подставить отдел логистики внешней в отместку за накладную, содержавшую неточную информацию, которая полгода назад попала в документооборот. Секретарши с наблюдательностью Рихарда Зорге выслеживали неуловимого ТКНЧа, того, кто не моет чашки. И эта охота на офисного Бэтмена продолжалась буквально годами. Все звенья компании, должные, согласно здравому смыслу, работать в тесном сотрудничестве, страшно враждовали между собой. Сейлс воевал с маркетингом, внутренняя логистика с внешней, финансы с бухгалтерией, водители с грузчиками, склад с таможней. Единственной нейтральной стороной была столовая, да и то потому, что обслуживала несколько организаций. Мы находились в состоянии перманентной войны враждующих лагерей, состав которых менялся ежедневно. Сегодняшние враги завтра оказывались лучшими друзьями. Все зависело от того, против кого дружить. Атмосфера всеобщего недоверия подогревалась сплетнями. Офис жил ими. Сплетни. Вот единственная информация. Она же двигатель торговли. Они обсуждались всюду, в курилках, в столовой, по дороге на работу и с работы. Казалось, каждый из сотрудников живет тем, чтобы опровергнуть самый гнусный слух о себе и придумать более мерзкий про соседа. Пик обсуждений приходился на период после тренинга или очередного корпоратива. В промежутках мы забавляли себя новостями, высосанными из пальца. Замначальника департамента HR рассказывал, как встретил в клубе на вечеринке двух ребят из отдела сертификации в состоянии сильного наркотического опьянения. Сертификатчики в ответ говорили, что убежали из клуба от стыда, который испытали при виде этого пьяного в хлам замначальника. Позже выяснилось, что обе стороны посещали в тот день разные клубы. Еще одной живительной струей в нашем коллективе была зависть. Во враги, выскочки, стукачи или аферисты можно было попасть за считанные секунды. Причиной тому мог послужить успешно проведенный в квартире ремонт, выплаченный кредит, покупка кособокой дачки, новый костюм, здоровый цвет лица, беременность, излишняя сексуальность, стиль одежды. Стоит ли говорить, что покупка новой машины была расстрельной статьей? Хорошим тоном считалось, скромно потупив глаза, шепотом рассказать, что, по слухам, в СБ пришло письмо, где в красках расписаны преступные деяния сотрудника такого-то. «Кто эту информацию мог слить, ума не приложу», — обычно завершал свою новость рассказчик. А анонимки на коллег писали почти все. Это считалось, если не маст, то уж точно хорошим тоном. Особняком стояла тема секса. Если посчитать сотрудников, которым посчастливилось быть партнерами трех самых обсуждаемых девушек нашего этажа, то получалось, что за последний месяц они только и делали, что совокуплялись, причем на офисной кухне. Во всяком случае, многие их там практически ежедневно видели. Старые любовницы топов мочили молодых, тогда как сами топы грезили о том, чтобы поскорее избавиться и от тех, и от других. Изредка случались служебные романы, перераставшие в браки. А еще время от времени браки распадались, или супруги менялись партнерами внутри компании. По моим прогнозам, года через два наша компания могла бы стать на самом деле одной большой семьей. Я ждал, когда же наш HR выступит с инициативой записывать детей сотрудников в члены коллектива с момента рождения, как дворян в пажеский корпус. С момента того памятного разговора с коллегами я многому научился. Приняв новые правила игры, я действительно стал членом команды. И подобно истинно современной спортивной команде, мы играли только договорные матчи. Наши выступления на собраниях у Львова уже через пару недель превратились в настоящие спектакли. Непосвященный, если бы ему представилась возможность увидеть видеозапись одного такого совещания, поразился бы, как артистично разные люди демонстрируют руководителю свое собственное, уникальное видение ситуации, неся одну и ту же ахинею, но используя различные примеры и ухитряясь не повторяться в речевых оборотах, зато подкреплять свое вранье кипами графиков и сводных таблиц, дополненных цифрами, которые, как известно любому аналитику, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Из всех наших выступлений и отчетов следовало только одно – такого слаженного коллектива, работающего по 18 часов в сутки, нет ни у одного из конкурентов, которые, как следовало из диаграммы, вообще были на грани банкротства. О эффективности наших появлений в поле, тотальному контролю подчиненных, молниеносности промо-акций, подвергающих противников в пыль, могла бы позавидовать любая армия. «Да, мы могли бы работать лучше, на чем настаиваете вы, товарищ Львов». Но лучше уже некуда. А невыполнение плана продаж не наша вина, но следствие его величества рыночного тренда. Презентация. Об этом же свидетельствует и процент прироста, который у всех членов команды менеджеров практически одинаков. Сводная таблица, графики. Мы виртуозно научились представлять свое безделье адской работой. Я никогда не подозревал в себе такой талант к очковтирательству. Через месяц такой работы я мог практически без подготовки составить презентацию о состоянии любого рынка. От игрушек до мясо-молочной продукции. Только меняй название продуктов да цифры в PowerPoint. Особенно хорошо у меня бы получился раздел «Человеческий фактор». Благо балбесы работают везде одинаковые, и применяют они одни и те же схемы и методы продаж. Мои отчеты о проделанной за неделю работе можно было бы издать отдельной книгой. Настолько красочны, многословны и бессодержательны они были. Лучше, чем любой образчик современной беллетристики. Ну, а в те редкие моменты, когда нас припирали к стенке, из наших карманов мгновенно извлекался Джокер. Бестолковые, слабо подготовленные и низкооплачиваемые подчиненные. Именно они, бездарные идиоты, пропускают тренинги по продажам или забывают полученную на них бесценную информацию на следующий день. Плохо работают с клиентами, совсем не занимаются сокращением дебиторской задолженности, игнорируют акции по продвижению брендов, предлагаемые отделом маркетинга. Кто вам сказал, что это мы им говорим? Да забейте вы на этот тупой отдел маркетинга. А главное, сами они безинициативные тупицы. Но что делать? Мы так мало им платим, а уволь их, придут еще менее бестолковые. Иногда мы, конечно, подправляли настроение Львову, чье лицо с каждым днем все больше серело. Мы все же не давали ему окончательно слиться с офисными стенами, когда чувствовали, что частота, с которой верещит начальник, выше обычной, а следовательно жопа, в которую он в этом месяце погружается, гораздо глубже, Мы снисходили до того, чтобы в последнюю неделю увеличить темпы продаж или сбор долгов. У каждого менеджера по продажам есть в запасе Magic Clients, которые после твоего слезного звонка, совместной выпивки, дружеского стимулирования готовы сделать дополнительные заказы или договориться со своей бухгалтерией перевести тебе деньги.